Эпизод 14. Вы будете уничтожены. Борт корабля «Надежда», борт легкого крейсера «Сапсан». «Аня, у нас чрезвычайная ситуация». Голос «Надежды» звучал бесстрастно, но тот факт, что она разбудила Петровскую посреди ночи, говорил о многом. «А? Что такое? Сколько времени? Где мы?» 3:02 по среднесолнечному», — ответила Надежда. «Пространственные координаты корабля». «Не надо», — Анна потерла глаза, откинула крышку спальной капсулы и села на краю, свесив ноги. «Ты зачем меня разбудила?» «Я поймала сигнал бедствия. Передается в широком диапазоне открытым текстом. У меня в программе заложена приоритетность выполнения действий по этому сигналу над всеми другими командами». «Дай эфир», — потребовала Петровская, вскочила и прямо босиком побежала в отсек управления корабля. «Всем, всем, всем!» — зазвучал из динамиков хрипловатый мужской голос. «Здесь горнодобывающий комплекс «Аметист». Мы терпим бедствие. Повторяю, мы терпим бедствие. Повреждены дюзы и ходовая часть. Реактор комплекса работает. Система жизнеобеспечения в норме. Экипаж жив и здоров. Требуется техническая помощь или буксировка. Всем, всем, всем! Здесь горнодобывающий комплекс «Аметист». «Ну», Анна повеселела, поджала ноги и завертела головой, словно надеясь увидеть аметист на фоне полусферы звездного неба. «Ничего же страшного. Система у них в норме. Жизням экипажа ничего не угрожает». «Я связалась с эсином комплекса на закрытой, машинной, как говорят программеры, частоте». Надежда произнесла эту фразу как бы между прочим. «Аметист работал на армию пробуждения, а вчера подвергся атаке возле станции «Покой», принадлежащей этой организации. Две торпеды в дюзы. «Ты зачем мне все это рассказываешь?» — не поняла Анна. «Сделай лучше кофе, да покрепче». Из ниши в подлокотнике ложемента выскочил стаканчик кофе, а Надежда продолжила. Исин сообщил, на станции «Покой» была девушка. Она осталась ждать, когда ее корабль закончит заправку. Дальнейшая судьба девушки неизвестна. «Имя?» – похолодев спросила Петровская. «Соня Ван Астен. Координаты станции. Уже введены в навигационный блок». «Почему не меняем курс?» Сигнал бедствия в голосе Надежды скользнуло недоумение. «Ты же сама сказала, что этим старателям ничего не угрожает». «Ну, мы обязаны». Анна едва не поперхнулась кофе. «Обязаны? Почему это?» «Я думала, у людей развито чувство благодарности», — с сожалением произнесла Надежда. Отставив стаканчик, Анна опустила голову. Ей было стыдно. Она вела себя сейчас как типичная губернаторская дочка. Этакий персонаж из молодежного ситкома «Золотые девчонки», эгоистичный, недалекий и взбалмошный. «Что?» — дрогнувшим голосом спросила она. «Что мы можем сделать для них?» «Состыковаться с кормовым узлом и выступить в роли толкача, бустера, придав аметисту необходимое разгонное ускорение». «Отлично!» — кивнула Анна. «Выполняем, а я пока приведу себя в порядок. Не в пижаме же мне знакомиться со спасенными». Спустя пару минут Петровская, облаченная в обтягивающий черный комбинезон из умного нанопласта, заняла свое место в ложементе первого пилота. За это время Надежда вплотную подошла к дрейфующему в пространстве аметисту. Горнодобывающий комплекс занимал почти всю полусферу экрана. Гигантская корма аметиста была разворочена взрывами. От дюз остались лишь металлические лохмотья. Искореженные цилиндры ходовой установки зияли дырами, над которыми парили ледяные кристаллы замерзших газов. «Они нас не видят», — уточнила Анна. «Поверхность черной стрелы поглощает излучение радаров комплекса», — подтвердила Надежда. «Визуально наш корабль также незаметен. Дай, пожалуйста, связь с их капитаном». «Выполняю». В эфире послышался треск, какие-то разряды. «Внимание!» — громко произнесла Анна, выдвинувшийся из пульта управления колышек микрофона. «Аметист, вы слышите меня?» «Здесь...» — она замешкалась, но тут же нашлась. «Здесь курьерский корабль «Петр Анновский». «Повторяю, здесь курьерский корабль «Петр Анновский». «Приготовьтесь к стыковке на кормовой узел». «Хвала солнцу!» — от неожиданности Лещ поперхнулся словами. «А мы уж думали, будем загорать до нового большого взрыва! Где вы, Петр Анновский? Мы вас не видим!» Анна усмехнулась и, проигнорировав вопрос старателя, принялась излагать план по спасению аметиста. Вся операция заняла не более 2 часов. Большую часть этого времени Петровская провела в кают-компании горнодобывающего комплекса в окружении старателей. Впрочем, провела неправильное слово. Анна царила в большом, неряшливо обставленном зале. Она была королевой бала, черной феей космоса, как выразился подрывник Глумов. Отвыкшие от женского общества, старатели прилагали все усилия для того, чтобы угодить нежданной спасительнице. Они сыпали неуклюжими комплиментами, наперебой угощали ее сладостями, с чисто мужской непосредственностью интересовались, не надо ли чего-нибудь починить на борту удивительного корабля Анны, а однорукий артельный голова Лещ даже пригласил девушку на тур вальса. И, конечно же, Петровская получила ответы на все свои вопросы. На станции «Покой» была Соня Ван Астен? Да, она. Что нужно было 3 крейсерам военно-космических сил, атаковавшим станцию? А шут их знает, придурков. Где Соня сейчас? Похоже, улететь на своем фрегате не успела. Пробовала отбиваться, но ничего не вышло. Скорее всего, в плену. Куда полетели крейсера потом? Судя по показаниям радаров, Эльбрус пристыковался к станции. Казбек ушел в сторону Юпитера, а легкий крейсер «Сапсан» вышел на трассу «Юпитер-Луна» и двинул по ней. Только дюзы засверкали. А вы где были в это время? Веселье в 100 тысячах без хода. Все видели, помощь запрашивали, но не получили. Ясно. Анна легко поднялась из вертящегося креслица, отсалютовала старателям. Спасибо, мол, за информацию. «Ну, давайте прощаться. Сейчас я перейду на Петра Анновского. Мы разгоним вашего дракона и расстыкуемся». Разгон аметиста прошел на оценку 5. Все же Надежда была не простым эсином, а полновесным искусственным интеллектом с расширенными возможностями. Когда сцепка из 2 кораблей набрала необходимую скорость, Надежда отстрелила стыковочное кольцо и легко отошла от громады горнодобывающего комплекса. Аметисту предстоял долгий путь малым ходом к троянцам Марса. Старатели сами выбрали этот маршрут. А Анна собиралась догнать «Сапсан». Женская интуиция подсказывала ей, что именно на борту легкого крейсера она найдет ответы на многие вопросы. Пси-излучение, используемое армейскими парализаторами, поражает в первую очередь крупные нервные центры, чтобы гарантированно вывести противника из строя как боевую единицу. То есть шевелить руками, ногами, головой и даже языком он не может, а вот слышать, видеть и чувствовать вполне. Поэтому все то время, пока спецназовцы бывшего товарища Дельты переправляли Соню на борт легкого крейсера «Сапсан», девушка чувствовала. Чувствовала боль. Рождаясь где-то в районе позвоночника, боль яростным когтистым зверем бросалась из стороны в сторону, терзая то плечо, то колено, то вгрызаясь в шею, то царапая ребра. Только оказавшись в медотсеке крейсера и получив дозу антидота, Соня вздохнула с облегчением. Но тут же на нее навалилась боль совсем другого рода. Она беспомощная, опутанная по рукам и ногам прочнейшими медицинскими лентами, лежит тут под прозрачной крышкой диагностического саркофага и покорно ждет, когда ее доставят к товарищу Дементьеву. Хотя какой он к черту товарищ? Иуда, предатель и узурпатор. Вот кто он. От бессилия и обиды Соня хотела заплакать, но внимательный медбот мгновенно отследил изменения в ферментном и гормональном составе крови и вколол успокоительное. «Сейчас засну», — поняла девушка, прикрывая глаза. «А когда проснусь, интересно, зачем я понадобилась Дементьеву или, как там его теперь, Прусакову? Ну, не влюбился же он в меня. И потом, у него была масса времени. Максим вон влюбился сразу». «Максим, вот зачем я понадобилась канцлеру. Он хочет выйти на него. Шантаж». Бороться с наплывающими волнами дремоты было выше Сониных сил. Побалансировав на грани между забытьем и явью, она, наконец, соскользнула в царство Морфея. Легкий крейсер «Сапсан» тем временем шел по межпланетной трассе, в иное время густо насыщенной пассажирскими, грузовыми и специальными судами. Пространственная пуповина, связующая Луну и Юпитер, кратчайший путь между двумя населенными мирами, уже много лет работал без перебоев, доставляя в обе стороны грузы и тысячи, десятки тысяч людей. Но сейчас трасса пустовала. На радарах, идущего крейсерским ходом «Сапсана», за несколько часов полета не появилось ни одной метки. И дело тут было вовсе не в том, что Луна в паре с Землей зашли за Солнце, и для связи с Юпитером использовались запасные маршруты. Просто в Солнечной системе практически прекратилось официальное грузопассажирское межпланетное сообщение. Компании-судовладельцы не хотели рисковать. Страховщики отказывались страховать людей и грузы. Многие порты закрылись. Где-то элементарно не хватало топлива. «Бардак!» — вздохнул капитан Лунгин, сцепив руки под подбородком. Он сидел рядом с капитаном «Сапсана» Хруничем, попивая забористый адмиральский чаек, и слушал, как уже пожилой космический волк жалуется ему на судьбу-злодейку. 2 года до пенсии оставалось. «У меня она хорошая выходила. 3 ранения, 16 правительственных наград, 5 успешных походов, 11 побед в одиночных с вашими. И тут на тебе! Новые погоны, новая должность. И служи, Емеля, дальше. И главное, не скажешь «не хочу», мол, обязан. Ну или увольняться по-собственному. Но тогда прощай, пенсия. А я домик хотел купить на Марсе». Лунгин неопределенно хмыкнул. Здравое зерно в рассуждениях Хрунича, конечно же, имелось. Но только потому, что капитану было что терять. А вот ему, товарищу Дельте, никакая пенсия и марсианский коттедж не светили в принципе. Он воевал за идею. А теперь? За кого сражается Тимофей Лунгин теперь? За товарища Дементьева, ставшего канцлером? За всю ту же идею? За благо человечества? Додумать он не успел. Неожиданно потухли экраны боевых сканеров правого борта, и следом сразу взвыла сирена боевой тревоги. «Мать моя, комета!» — вскочил Хрунич, торопливо напяливая на голову гарнитуру боевого управления. «Пост наблюдения! Вы что там, спите?» «Атака по правому борту!» — отозвался взволнованный голос. «Это я и так вижу!» — рявкнул Хрунич. «Кто?» «Объект вне сферы обнаружения. Поднять зонды, выпустить сканеры. Канонирам, готовность номер 1, выполнять!» «Я пойду к своим, готовиться на всякий случай», — Лунгин поднялся. «Вдруг нас на абордаж будут брать. А тут, опа, такой сюрприз!» Он ничего не понимал в космических боях, но был крепким профессионалом в сражениях иного рода. И знал, 40 имеющихся под его началом на борту «Сапсана» спецназовцев в случае чего покрошат в мелкий винегрет батальон обычных десантников. Каперанг Лунгин даже не догадывался, что крейсер «Сапсан» атакован вовсе не межзвездным линкором или тяжелым крейсером типа «Москва», а сравнительно маленьким шарообразным корабликом, пилотируемым хрупкой девушкой в черном комбинезоне из нанопласта. «Теперь сканеры левого борта», — скомандовала Анна. Надежда облетела серебристый корпус легкого крейсера «Сапсан» и одним залпом выжгла белые шары, густо облепившие носовое утолщение крейсера. Уникальное покрытие полиэдра позволяло ему оставаться полностью невидимым. «Антенны радаров!» — восторженно взвизгнула Петровская. «Все 5 плазменных орудий «Надежды», маломощные в сравнении с главным калибром «Сапсана», но чрезвычайно эффективные в ближнем бою, разнесли в брызги темные многоугольники антенных конструкций, окончательно ослепив корабль. «Теперь связь с капитаном», — Анна сосредоточилась и строгим учительским голосом выдала заранее заготовленный текст. «Эй, на «Сапсане», немедленно посадить в спасательную шлюпку, находящуюся на вашем борту, Соню Ван Астен, и выслать шлюпку на безопасное расстояние. В противном случае вы будете уничтожены». «Тяни время», — шепнул Хруничу Лунгин. Командир спецназовцев вернулся в боевую рубку крейсера. Как руководитель всей операции по поимке Сони Ван Астен, он не мог допустить, чтобы неведомый и невидимый враг диктовал ему свои условия. Хрунич, бледный как мел, он впервые встретился с невидимым противником, кивнул и потянулся к микрофону. Преувеличенно четко выговаривая каждое слово, капитан Сапсана произнес: «Какие у нас гарантии?» «Никаких», — отрезала Анна. «Вы не поняли, капитан, как вас там? Я могу сжечь Сапсан в любую секунду. Погибнут все находящиеся на борту. Мне нужна Ван Астен. Даю минуту на размышление, после чего разобью кормовой отсек». Хрунич, отключив микрофон, повернулся к Лунгину. «Что будем делать, спецназ?» «План такой. Сажаем девчонку в шлюпку. Отстреливаем. А вместе с нею в открытый космос выходят 15 моих бойцов в акулах. Мы возьмем ПГП и подождем, пока шлюпку подберут. Невидимых глазу кораблей не бывает. Рано или поздно он появится. Тут мы его и...» «Рискованно», — процедил сквозь стиснутые зубы Хрунич. Ему было до смерти обидно потерять все радары и сканеры, оставшись слепым и глухим, проиграть бой, даже не начав его. «А если они вас заметят?» «Ха, у меня такая работа — рисковать», — усмехнулся Лунгин. «В любом случае, пусть твои канониры будут наготове. Как только мы начнем огневой контакт, прикройте нас». «Само собой». «Тогда давай, командуй. Пусть готовят шлюпку. И открой створы грузового отсека внешней палубы. Мы будем выходить оттуда. ПГП придется включить прямо в шлюзе, чтобы противник ничего не заметил».